Глава 28. Вот теперь лицо Лайора Каррингтона не показалось мне красивым. Не слишком ли ты вошла в роль? Тебе было велено отвлекать внимание герцога, водя его за нос, а ты и в официальные любовницы выбилась. Даже синие глаза в этот момент стали неприятного грязно-льдистого оттенка, как у давно замерзшего трупа. Покровителя на более богатого поменять захотелось. Лайор несколько раз встряхнул меня за плечи, отпустил и вдруг снова стиснул. «Да тебе, дури, уже весь город знает!» — с презрением выплюнул он. «Предать меня решила? Не получится. А вот я легко смогу выставить тебя, виновной во всем, что произойдет. Если продолжишь вести свою игру, на мою защиту можешь не рассчитывать. Так что сиди и не рыпайся, тогда я позволю тебе сбежать. В память о наших жарких ночах». Мужчина облизнул губы и похабно усмехнулся. «Запомнила? Сиди и не рыпайся, а то твои друзья в капюшонах ждут, не дождутся, когда ты попадешь к ним в лапы. Круги вокруг замка накручивают, и сдерживает их только Валентайн, а ему недолго осталось». Он еще раз стукнул меня спиной о стену, видимо, для убедительности, а потом развернулся и ушел вниз по лестнице, что-то довольно мелодично насвистывая и на глазах превращаясь из монстра обратно в Херувима. А я осталась стоять, привалившись к драпировке, и ловить ртом воздух. Ох, и нифига ж себе новости. Это что тут вообще происходит? Легкие шаги заставили меня вздрогнуть. Кто еще? Откуда-то справа, то ли из незаметной двери за занавесями, то ли из ниши, вышла Николет, остановилась прямо передо мной и очень внимательно принялась меня разглядывать. «Значит, это Лайор тебя нанял», — сказала она задумчиво, склонив голову к плечу и словно машинально перебирая жемчужные бусинки на длинной нитке. «Или не тебя?» И буквально рентген включила, всматриваясь в моё лицо, пытаясь уловить тончайшие нюансы мимики. Прямо не девушка, а детектор лжи. У меня на раздумье была всего пара секунд. «Николет, Николет». Она ведь явно не хочет замуж за Херувима-злодея. Ей нужен Алистер. А еще у нее достаточно ума и характера, чтобы испортить мне жизнь. И враг моего врага. «Мою злобную сестру-близнеца», — довольно сухо ответила я, прерывая затянувшуюся паузу. «Довольно? Что дальше?» «А куда ты ее дела?» Николет на секунду даже потеряла свой сосредоточенный вид следователя при исполнении. Искреннее любопытство проступило сквозь маску, но тут же спохватилась и исправилась. «Впрочем, неважно. Она точно не вернется. «Точно», — с легким сердцем соврала я. «Ну, не то чтобы совсем соврала. Я понятия не имела, вернется ли Велеслава обратно и когда это произойдет. А мои желания сейчас все равно ничего не значат. И надо выбирать союзников из того, что есть». «Тогда я могу нанять тебя?» Николет сказала ровно то, на что я рассчитывала. Пришлось спрятать довольную усмешку поглубже, чтобы не спугнуть. «Расстроить твой брак с Лайором?» Деловитость в голосе помогает скрыть легкую панику. Честно, никогда не мечтала попасть в детективно-авантюрный роман. «И помочь мне заполучить Алистера», — поспешно уточнила Николет. «Но сначала разобраться, что происходит в замке и какая опасность угрожает моему брату. Мне не нравится эта возня вокруг него». А если к ней причастен лорд Каррингтон, то это по-настоящему опасно. Она словно сама только осознала это после того, как произнесла вслух. «И что я буду с этого иметь? Поскольку я все же играю роль содержанки и ведьмы, моя меркантильность никого не должна удивлять, даже если я не злобная, а добрая ведьма. Твои бумаги и деньги. То есть твоей сестры», — предсказуемо пожала плечами моя будущая нанимательница. «Сама ты их никогда не найдешь. А они тебе явно очень нужны». «То есть за то, что я буду рисковать и устраивать твои дела, ты вернешь мне мои же вещи?» «Офигеть, практичная девушка». «Именно». Николет ничуть не смутилась. «И дам достаточно денег. У меня есть». «Допустим». Я еще не дала согласия, но явно намекнула, что готова поторговаться и договориться. «Но тогда мне нужны будут ответы на многие вопросы. Например, почему вы с Алистером просто не поженитесь тайно и не поставите всех перед фактом? Твой брат та еще сволочь, но на улицу вас бы не выгнал». «Потому что мужчины иногда такие идиоты», — сердито фыркнула девушка. Он не хочет. Ничего себе не хочет. Да он в тебе уже 10 дырок взглядом прожёг. И это только за время ужина, поразилась я. Слепой не заметит, что Алистер влюблён по уши. Слепой может и заметит, а благородный мужчина упрётся, как ишак. Николет с досадой притопнула каблуком. Он, видите ли, меня недостоин. Тайна его прошлого тяготеет над ним, и он не имеет права втягивать меня в эти неприятности. И ещё 100 000 идиотских причин, почему он будет страдать молча, но ни за что не женится. Понятно, — сочувственно протянула я. Да, про благородных ишаков я согласна, это бывает. Что за тайна прошлого, ты сама-то знаешь? Уверена, что эта причина не настолько серьёзна, как он говорит? Уверена. Отрезала Николет, прищурилась на меня с подозрением, а потом усмехнулась. «Вот теперь я точно знаю, что ты не она». Велеслава шантажировала Алистера именно этой тайной. «Но все доказательства теперь у меня, и Алистер в безопасности». «Хорошо». Я немного подумала и кивнула. «Но от меня-то что ты хочешь? Как я могу тебе помочь?» «Ты же ведьма!» Она пожала плечами. «И не отпирайся. Может, ты другая, не такая, как...» «Сестра, но тоже что-то умеешь. Валентайн хочет тебя гораздо сильнее, чем ту прежнюю. Как-то же ты этого добилась всего за 2 дня?» «Значит, сможешь устроить мой брак и спасти моего брата. Тебе само это выгодно, потому что Валентайн от тебя без ума, а Лайор ни за что не сдержит слова и сдаст тебя очистителем, как только ты перестанешь быть полезна. Прямо как ты. Раз пошла такая пьянка, то все карты на стол, чего уж. Это ты опоила чем-то Велеславу и выдала её преследователям. Она хотела причинить вред Алистеру. Николет даже не собиралась изображать смущение. Я её ничем не поила, просто напугала и проследила за ней. Когда она попыталась сбежать, забрав из тайника в роще свой сундук, ударила по голове и отдала тем людям в рясах. И нет, совесть меня не мучила. Эта женщина была опасна для меня и моих родных, и я не хотела, чтобы она возвращалась. Да, серьёзная девочка. Велеславе очень не повезло на неё нарваться. А Валентайн и Алистер — идиоты, и если так и не поняли, что к младшей сестрёнке не стоит относиться как к несмышлёнышу. Впрочем, возможно, с ними она так не раскрывается. «Знаешь что, пойдём в комнату», — поразмыслив пару минут, сказала я. «Такие вещи не стоит обсуждать на лестнице». «Пойдём», — кивнула Николет. «Хотя здесь всё равно никто не появится до завтрашнего утра». На моей двери по-прежнему не было задвижки. Старую, полуоторванную Валентайном, уже сняли, а новую ещё не прикрутили. Так что пришлось ограничиться тем, что поставить перед ней табуретку с тазом. Если кто-то начнёт открывать дверь, эта конструкция упадёт и загрохочет. По крайней мере, врасплох не застанут. Крыс всё ещё не вернулся, и я чувствовала по этому поводу острое сожаление. Он бы мне сейчас очень пригодился в переговорах, и вообще с ним было бы спокойнее. А то эта решительная малолетка решит, что я тоже опасна, даст по башке и привет. Хотя нет, конечно, настолько Николет я не боялась. Во-первых, не так просто ей будет со мной справиться. Во-вторых, я ей нужна. «Почему ты просто не скажешь брату, что не хочешь замуж за Лайора?» поинтересовалась я, когда мы с нежданной гостьей забаррикадировались и более-менее удобно устроились для беседы. Она на стуле, я на кровати. «Потому что он слишком хорошо умеет притворяться». Николет поморщилась, словно учуяла запах чего-то тухлого. «Этот подонок строит из себя настоящего джентльмена и давно приятельствует с братом. Тот считает его весьма приличным человеком. Кроме того, мы помолвлены с детства, как и Валентайн с Марион». «Это объединение семей на первый взгляд очень выгодно, потому что владения Каррингтонов идут вдоль торгового пути как раз к нашим рудникам. Там много тонкостей, это сейчас не важно. Главное, если я приду к брату с просьбой отменить свадьбу, меня назовут глупой, капризной девчонкой, которая сама не понимает своего счастья». Николет как-то горько усмехнулась, и я заметила, что она до боли стискивает кружевную оборку на юбке. Вот-вот оторвёт. «Лайор перед братом разыгрывает пылкую влюблённость ко мне». И Вал просто уверен, что его друг обязательно сделает меня счастливой. Переубедить его смогут только железные доказательства. А их у меня нет. «Да уж, счастье там будут полные штаны», — машинально согласилась я. «Но я-то чем могу помочь? «Извини, но идти и докладывать герцогу о том, что я не та ведьма, а прежнюю нанял его друг, чтобы отвлечь его от чего-то, чего я не знаю, это верх идиотизма, а не железные доказательства». Николет нахмурилась, но кивнула, а потом сказала. «Я боюсь. Боюсь Лайора и того, что он задумал. Теперь понятно, что все неприятности, случившиеся в последнее время, его рук дело. Он зачем-то пытается отвлечь брата, устроить хаос. А еще я уверена, что семья управляющего была отравлена по его приказу. Без мэтра Ньюбейла в хозяйственных делах брат как без рук. Если еще и Алистера попытаются изгнать с помощью шантажа, хорошо, что все доказательства я...» «Да его уже не шантажируют, его вчера чуть не убили», — ляпнула я и прикусила язык. Николет глянула на меня расширившимися от ужаса глазами, но сказать ничего не успела. Табуретка и кувшин у двери с грохотом полетели на пол, и девчонка опрометью бросилась к окну, в нишу за занавеской, а в комнату вломился взъерошенный и разъяренный Алистер. «И как это понимать?» — рыкнул он и протянул мне записку, написанную очень знакомым почерком и на бумаге, пахнущей розами. «Я знаю твою тайну. Исчезни из этого дома, или об этом узнают все».